Глава 20. Руны 3. То есть сделаем пару, связь, толчок. Евлок, казалось, тоже захватил процесс. Тогда в ближнем бою у тебя будет обычный молот. Но если нарисуешь на ком-то руну связи и бросишь его, то он попадет точно в цель. Причем тут получится двойной импульс из твоей силы и энергии руны. Надо будет только добавить руну цельности тебе на руку и на молот, чтобы тот не сорвался раньше времени. Будет вместо стопора. И в итоге получается вполне рабочий вариант. Молодец, а ты не так глуп, как порой кажешься. Никита чувствовал себя не так весело. Он-то представлял что-то вроде молота Тора, который можно было бросить в цель, и он бы вернулся тебе в руку. А тут нужно будет что-то рисовать на врагах, а еще на руке потребуется эта руна. Это что же, татуировку придется ставить? Ева Локко, а насчет руны Ист у меня на руке? Как такие штуки делают? Спросил Никита. Как и все руны на теле, одним единственным способом. Выжигают духовные энергии. Представь нужный рисунок, наполни его силой своего ядра, а потом приложи, подержи пару секунд и постарайся орать не очень громко. Ева Локко, довольная своим ответом, весело рассмеялась. Впрочем, хватит мне тут с тобой прохлаждаться. Спасибо за новую руну, что я тут изучила. Но теперь мне пора. Может быть... «Еще увидимся!» Девушка-призрак, как пришла сюда сквозь стену, так сквозь нее и удалилась, оставив Никиту снова одного. «Значит, представить нужный рисунок!» Никита, впрочем, не обратил на это никакого внимания, сосредоточившись на новой проблеме. Парень попробовал мысленно вообразить, как энергия из его духовного ядра перетекает на руку, и у него получилось. Вот только так же мысленно удержать ее в виде нужного узора у него так и не выходило. Ни с первой попытки, ни со второй. А между прочим, на каждую тратилось примерно по 5 единиц духовной энергии. Никита прикинул, что еще разок, и ему придется около часа. Просто сидеть тут и ждать, пока запасы восстановятся. А если попробовать упростить задачу? Парню в голову пришла новая идея. Он собрал немного песка и пыли, которых до этого рисовал свои руны, и насыпал все это себе на ладонь. Нарисовал пальцем руну и тут же попробовал направить туда духовную энергию. Но на этот раз не просто так, а сразу получившийся рисунок. И у него вышло. Опираясь на конкретные физические границы, собственную силу было удержать совсем несложно. Никита даже решил стряхнуть песок, и ничего не случилось. Организм уже запомнил, что надо делать. А теперь финальный штрих. Парень прижал левую руку с собранной на ней энергией к правой. На мгновение ему показалось, что ничего не произошло, а потом тело пронзило болью. Если бы не предупреждение Евы Локки, Никита бы, наверное, не выдержал, но так он знал, что будет непросто, и до последнего стоял, стиснув зубы и не издавая ни единого звука. К счастью, вся эта пытка продолжилась меньше минуты, а потом боль начала уходить. Никита на всякий случай выждал еще какое-то время, а потом поднял левую ладонь и посмотрел, что же у него получилось. На внутренней стороне правой ладони тусклым, еле заметным желтым цветом теперь светилась руна Ист. А ведь красиво! Никита даже немного залюбовался своим творением. Но недолго. Потом... Он нацарапал еще одну такую же на молоте заготовки, добавил на другую сторону бойка руну связи и еще одну оставил прямо на стене. «Ну, будем пробовать!» Никите не терпелось провести новый эксперимент. Парня особенно грела мысль, что это не чья-нибудь чужая идея, а его собственная. Да, без Евы Локи он бы не справился, но если бы Никита слышал только призрака, то сейчас довольствовался бы лишь возможностью видеть уязвимые точки глоурунгов. Однако же он не сдался. Продолжал думать, и вот результат. Размахнувшись изо всех сил, Никита швырнул молот вперед. Он отошел от цели шагов на 30 и специально выбрал направление своего броска так, чтобы его оружие как будто бы летело мимо. С одной стороны, Никита очень хотел увидеть, как его молот сможет обойти все законы физики. С другой, очень боялся, что у него ничего не получится. Оружие вырвалось из его рук и, закрутившись, превратилось в стальное колесо, после чего с диким завыванием рвануло вперед. «Обалдеть!» Никита не выдержал и закричал, победно вскинув руки вверх, когда его молот с диким грохотом врезался в стену, подняв облако пыли и оставив после себя внушительный след от удара. Парень тут же побежал и осмотрел молот. Для тренировки рун со всех сторон он никак не пострадал. Что ж, новый прием определенно можно было брать на вооружение. Никита соскоблил руны с тренировочного молота и уже собрался перенести их на основной, когда ему в голову пришла еще одна идея. Потратив около 20 минут на медитацию, он накопил достаточной энергии, чтобы снова создать руну у себя на руке. Но на этот раз не стал прикладывать ее к себе, а прижал к одной из ударных плоскостей молота. Никакой боли и никакой необходимости что-то там выскребать на крепкой поверхности настоящего боевого оружия. Сначала первая руна, а потом и вторая появились на нужных местах такими же полупрозрачными золотистыми контурами. Так намного быстрее и красивее. Никита довольно оценил, что у него получилось, а потом, прикинув, сколько времени он уже провел в подземелье, засобирался на поверхность. А это ведь тоже процесс не быстрый. Торопиться и лезть наверх за счет повреждений своего тела парень был не готов. Так что пришлось ему садиться и медитировать для восстановления энергии. Пользуясь ситуацией, Никита не только восполнил все запасы своего духовного ядра, но и поработал над сотами со способностями. В основном, конечно, над шагом теней, который очень хорошо себя зарекомендовал во всех обстоятельствах. Но траты энергии на него были до сих пор просто непомерными. Однако Никита уже был явно близок к новому прорыву. В итоге он просидел почти целый час, но добился своего. Вы получили слот начального уровня, качество 30%. Затраты энергии на шаг тени уменьшены. Активация 20%. Поддержание 1 единица в секунду. Никита улыбнулся. Да, способность все еще забирала много сил, но теперь он мог находиться в теневом состоянии не всего 2 секунды, как раньше, а целых 10. И это определенно было очень и очень круто. Продолжая демонстрировать темноте подземелья свои зубы, парень сначала выскочил на выступ, а потом перебрался обратно в дом. Все. С тренировками на сегодня он закончил. Теперь остались только дела. Или можно сделать еще кое-что. Космик!